По периметру мастерской, на стойках и станках были расставлены гипсовые бюсты, скульптуры и модели из глины, завершенные и нет. Пол усыпали крупные гипсовые осколки. В узкую лазейку между задернутых тяжелых темно-синих портьер из окон мезонина пробился луч яркого солнечного света. Да и запутался несчастный в клубах пыли и табачного дыма. На стенах мастерской в избытке теснились пожелтевшие эскизы на старой мелованной бумаге. На измазанной краской треноге подле окна стыдливо прятался колченогий мольберт, накрытый серой холстиной. У стены покосившийся самодельный стеллаж, полки которого прогнулись под тяжестью толстых альбомов, медных ступок, баночек с краской, морских раковин, шкатулок, разномастных коробочек и небольших картонных макетов фантастических замков и кораблей. У небольшого подиума ютилось кресло с протершейся кожаной обивкой. На спинку кресла был небрежно наброшен скомканный плед, шерстяной, в шотландскую клетку и, судя по обильным прорехам, горячо любимой молью. Рядом с креслом старенькая продавленная банкетка, которая служила хозяевам журнальным столиком. Над ней грудились стопки газет, опасно кренилась чашка недопитого крепко заваренного чая и пепельница, переполненная папиросными окурками. У противоположной стены, рядом с электрической розеткой, краснела отблесками плитка, состоящая на ней древней медной джезвой, из которой с недовольным шипением выкипал кофе. Откуда-то вдруг раздался наполненный отчаянием стон. За креслом на полу лежала женщина и надрывно стенала. Правую руку с дымящейся папиросой она вытянула вперед и потушила окурок о первый попавшийся эскиз, один из многих, раскиданных и уничтоженных в приступе опустошающей ярости. Медью брякнул дверной молоточек. Женщина не сразу услышала его, потом вздрогнула, словно приходя в себя, и постепенно поднялась. Стянула с себя налокотники и фартук, стала искать взглядом пепельницу и не нашла. Метнулась к окну, распахнула портьеры, хлынули свет и воздух. Обернулась, обнаружила выкипающий кофе и подскочила к плите. Выдернула из розетки шнур и, случайно поймав свое отражение в зеркале, нацепила на лицо улыбку. Но тут же поморщилась, бросив окурок в джезву и пронзительно крикнула. «Иду!» Подошла к входной двери и накинула цепочку, только после этого приоткрыв дверь. Солнце, нагло просочившееся в щель с улицы, больно ударило по глазам. Она прищурилась. Вместе с солнцем в щель проникла мальчишечья загорелая нога в сандалии. «Узнаешь? Это я!» «Здравствуй, сандалик!» – серьезно ответила она, глядя на ногу. «Ты слишком пыльный! Я не узнаю тебя!» «Ну, мам!» Женщина улыбнулась и открыла дверь. Мальчик поднырнул под руку, которой она придерживала дверь, и, стоя уже позади, зачастил. «Познакомься, мамочка, это Адельфина. Адельфина, знакомься, это моя маман». Он склонился в забавном реверансе. «Мадам Ледащева». «Здравствуйте». Она повернулась к девочке, наблюдающей за Вовкой, и словно для поцелуя подала руку ладонью вниз. Дождалась ответного несколько растерянного рукопожатия Адель, притянула ее к себе, приобнимая, и закрыла дверь. «Так вы, стало быть, внучка Нины Александровны, а Дельфина долгожданная». «Долгожданная? И да, можно на «ты»?» Адель смотрела в глаза женщине, немного снизу вверх, все больше смущаясь ее странного, пристального, какого-то изучающего взгляда. «Можно и на «ты», – эхом отозвалась женщина. «Превосходно! А я Марина Андреевна». «Очень приятно». «И действительно». «Приятно!» Она развернулась к сыну. «Вот что, юноша! Сейчас ты мухой несешься в лавку, приобретаешь там пару кулебяк, после чего бежишь обратно, и мы приступаем к чаепитию». «Плачу суверен, если обернешься за четверть часа. «Деньги вперед, дамочка!» Вовка смешно выставил подбородок. Марина, как заправский иллюзионист, извлекла из ворота мальчика сложенную банкноту и протянула ему. Тот отшатнулся в сторону и, выпучив глаза, прошептал: «Ведьма, богом клянусь!» «Паяц!» – подыграла ему мать. Адель рассмеялась. Вовка повернулся к ней, ухватил мать под руку и сделал шаг, сгибаясь в подобие сценического поклона. Потом быстро чмокнул мать в щеку, которую та благосклонно подставила, и, получив легкий шлепок пониже поясницы, вылетел на улицу. «Пойдем, дорогая, в гостиную. Правда, у нас не прибрано». «Ничего страшного. Это вы меня простите, Марина Андреевна, что я заявилась без приглашения?» «Мы вроде бы пришли к соглашению, что переходим на «ты». Зови меня Марина, Адель. Ведь тебя можно так называть? Вот, присаживайся, а я пока вскипячу чайник». И Марина, не дожидаясь никакого ответа, почти силком усадила крайне смущенную гостью в огромное, обитое кожей кресло, в котором та натурально утонула и какое-то время барахталась, пытаясь усесться более приличествующим образом. Потом, когда хозяйка дома выпорхнула из комнаты, Адель наконец приняла удобную позу и чуть настороженно осмотрелась. Гостиная выглядела так, будто находилась вовсе не в одном из домов провинциального приморского городишка, а в столице империи, в Петербурге начала столетия. Старинная мебель, гардины, обилие оплавленных свечей, полумрак, на стенах несколько семейных портретов, сурового на вид мужчины-офицера и неулыбчивой женщины, вероятнее всего, родителей Марины. И как же зябко, хотя на улице жара. Когда вернулась Марина, Адель поразилась, насколько та идеально вписывалась в окружающую обстановку. Статная, высокая, с темными густыми волосами, собранными на затылке в узел, тонкие правильные черты удивительно белокожего узкого лица, красивый нос с горбинкой, немного крупный рот и большие карие глаза, руки, живущие своей жизнью, длинные изящные пальцы с коротко отстриженными ногтями сплетались и расплетались, выдавая внутреннее напряжение. На ней был надет вязаный синий кардиган поверх белой блузы с высоким воротником-стойкой и длинная черная юбка-карандаш, испачканная как будто мелом. «Ба, так блузу с кардиганом она только что переодела?» – осенила Адель. «Ведь встретила она меня в другом наряде. Синяя блуза. И та тоже была испачкана мелом, как юбка. Она что, белила потолки? Нет, ведь волосы не забрызганы. Что-то сухое. Гипс». Когда Марина, проследив за взглядом гостьи, одним сильным движением ладони стряхнула с юбки белые разводы, Адель поспешно потупилась и к своему ужасу покраснела. Боже, она так непозволительно долго и пристально рассматривала женщину, что смутила ее, а теперь и ей самой так неловко, что впору сбежать. «Вы появились весьма вовремя», – нарушила тишину Марина. «Я как раз мучилась приступом самоуничижения, громила свои поделки. Они, к несчастью, довольно громоздкие, поэтому их разрушение неминуемо приводит к некоторым очевидным последствиям». И она еще раз стряхнула уже почти невидимую гипсовую пыль. И тут Адель принялась хохотать. Марина ошеломленно замерла и ждала объяснений. «Простите, ой!» Адель попыталась прогнать смешинку, совсем по-детски похлопав ладонью по губам. «Простите меня, я просто вдруг поняла, отчего все здесь мне показалось таким нереальным. Понимаете, я, как только сюда вошла, почувствовала себя, ну, будто бы уснула на сборнике стихов». «И до сих пор не проснулась, очевидно?» Марина, весьма позабавленная формулировкой, улыбнулась. «Да, то есть нет, вы – ты, как собирательный образ, Цветаева и Ахматова. И вот это все, она развела руками, показывая на стены гостиной, – и еще само имя – Марина Андреевна». Марина помолчала какое-то время, обдумывая услышанное. Потом приподняла бровь, критически осмотрела свою гостиную и фыркнула. «Я, признаться, страшно польщена таким сравнением. Но то, что ты приняла за некий романтизм – всего лишь осколки прошлого. Это единственная комната, которую я не взялась перестраивать. И весь антураж – быт земской учительницы моей бабки, у которой, кстати, когда-то училась и твоя бабушка. И этот антураж сидит как влитой. Кстати, Адель звонко щелкнула пальцами, оглянувшись вокруг. Недурно для земской учительницы. Марина, надо отметить, в свою очередь тоже рассматривала гостью со всем вниманием. И что-то в ее взгляде было неуловимо знакомое. И Адель вдруг поняла. Так смотрели на нее старинные московские друзья родителей после длинного перерыва в общении, оценивая то, насколько она выросла. «А ты забавный ребенок!» Эта фраза произносилась взрослыми так часто, что уже набила оскомину. Но из уст Марины она прозвучала почему-то более комплиментарно и приятно. «Я знаю, спасибо. И у тебя очень красивое платье. Ты очень хрупкая в нем, как цветочек». «Да, благодарю. Это папа мне купил, неважно. Сказал, что в нем я буду похожа на озерную фею». Что-то странное с ней сегодня происходило. Она вообще-то всегда предпочитала больше слушать, нежели трещать без умолку, выбалтывая все на свете. Но то ли скоропостижный отъезд родителей сказался на ней таким образом, что ее потянуло на спонтанную откровенность с едва знакомыми людьми, то ли ледащего отличались каким-то особым даром располагать к себе. Подумать только, а ведь он прав. Тебе необходимо больше бывать на воздухе, но не на солнце. Ты белокожая, можешь обгореть. «На самом деле нет. Загар ко мне быстро пристает. Вот с Вовой и планирую присмотреть тайное местечко на пляже». «О, этого у него не отнять. Присматривать самые отдаленные и нелюдимые места». Марина достала из пачки пахитоску, приладила в мундштук и, закурив, выпустила в потолок тонкую струйку сизого дыма. «Уж я с ним намучилась. Отпускаю одного и каждый раз очень за него боюсь. Хоть плавать его и научили весьма сносно в этой секции, но все равно. Кстати, он отлично управляется с лодкой. Сейчас выпьем чаю и давайте отправимся вместе. Володька отвезет нас в необычное место. Там когда-то давно был колоссальный по местным меркам брикватер, но сейчас он практически затоплен, да и подходы суши к нему обвалились. Там и позагорать можно, и понырять. И никаких, прошу заметить, курортников. Ты хорошо плаваешь?» «Я? Да, неплохо. Только вот я как-то не рассчитывала, что мы отправимся плавать. Не взяла купальник. Да и вышла, честно говоря, совсем ненадолго». Марина потушила папиросу и окинула взглядом Адель с ног до головы. Платьице и в самом деле не годилось для похода к морю. А значит, кроме купального костюма, следовало подобрать и более практичный наряд. «Мы что-нибудь придумаем. Пойдем». Она подошла, протягивая руку, и одним сильным движением выдернула оторопевшую гостью из кресла. «Сейчас же и устроим раскопки». Они прошли в небольшую комнату, судя по всему, спальню Марины. Женщина распахнула створки огромного китообразного гардероба, жестом указав Адель присесть на кровать, и со вздохом нырнула в утробу монстра. «Так, для начала», – раздался приглушенный голос откуда-то из шелково-ситцевого платинового нутра, и прямо в руки Адель тропической яркой бабочкой выпорхнула полупрозрачная шаль. «Смотри, вот этот платок можно повязать на бедра, будет тебе юбка. А если намочишь, быстро высохнет». «Так, где-то у меня был еще купальник, хотя…» Марина вынырнула и с прикидкой воззрилась на грудь в конец тушевавшейся Адель. «Какой у тебя размер бюстгальтера?» «У меня? Наверное, второй». «Второй у тебя будет лет через 5, не раньше. И не смущайся, Бога ради». «Так». Она схватила в охапку вещи с полки и сбросила на пол. «Ой, а может?» «Не может. Ерунда. Потом разберу». Она присела и стала перебирать вещи, решительно отбрасывая в сторону неподходящее. «Платье из креп-жоржета тревожного дымного цвета», пропела Марина, весьма похоже имитируя дребезжание Вертинского. «Да, мой кролик?» Она подмигнула, и Адель нервно рассмеялась в ответ. Хлопнула входная дверь. Вернулся Вовка. «Ма, кулебяки не было. Я купил нам кексы и пирожки. Ничего?» Ничего. Кстати, Владимир, нам потребуется ваша помощь. Вовка вошел в спальню и критически осмотрелся. Что за погром? Хвастаешь своим истлевшим приданным? Марина с мятым свитером шлепнула сына по ногам. Не дерзи, Вальдемар. Мы подбираем Адельфине купальный костюм. И как успехи? Вернее, мы что, все идем на пляж? Мы все? Нет. Мы не идем, а плывем. Ты идешь на станцию, берешь лодку и с комфортом везешь нас на то самое место. Марина перешла на заговорческий шепот. Так, а чем я-то с купальным костюмом помогу? Ты? Ты просто дашь Адель свой новый комплект плавок и маечку. Вполне подходящий костюм. Мальчик ехидно поджал губы, глядя на Адель, и та вернула ему ухмылку. «Сейчас мы шикарно все устроим», – обнадежила Марина Андреевна и хлопнула в ладоши. Через час из дома вышли трое. Возглавлял шествие мальчик, одетый в защитного цвета выгоревшие штаны, закатанные почти до колена, и линялую майку. На голове его красовалась панама с заломленными на манер шляпы Робин Гуда полями. В руках он держал удочки. За ним, преисполненное достоинство, степенно вышагивала молодая женщина в светлом трико и белой блузе, расшитой не то петухами, не то лебедями. Широкополая соломенная шляпа, украшенная парой крупных вишен, венчала голову дамы, на плече которой чуть покачивалась ротанговая сумка с купальными полотенцами и бутылью с водой. Замыкал процессию понурый субтильный отрок в коротких, не скрывающих тонкие лодыжки тренировочных брючках, просторной льняной рубахе и старенькой кепке, из-под которой выбивались чрезмерно отросшие белые волосы. Вовка выразительно осмотрел спутниц, гоготнул и ускорил шаг. Марина обернулась и со смесью веселого ехидства и жалостью посмотрела на тощего подростка. «Дорогая, но ведь тебе будет жарко! Давай вернемся, и ты все же наденешь ту юбку». «Тот цыганский платок? Ни за что! Надо было все ж не слушаться вас и пойти в своем платье». «Ну, знаешь, и вовсе он не цыганский». «Возможно, но я в нем выгляжу, как беглянка из табора». Марина от души рассмеялась. «Послушай, ну хорошо, он несколько прозрачный, но это же нормально для пляжа. Гораздо нормальнее, чем то, во что ты с Вовкиной подачи укуталась». «Ничего, потерплю. У воды будет прохладнее». Марина вдруг подхватила девочку под руку и прошептала ей на ухо. «Тебе надо что-то делать с этими приступами стеснительности. Ты девушка и очень красивая, между прочим». «Но это еще не значит, что я должна одеваться, как танцовщица стриптиза», – не сдержалась Адель. О, как она пожалела, что не умеет обращать время вспять. «Сейчас начнется». «Что? Чего-чего? Ты откуда? Где ты? Кошмар! Кошмар! Ну, так и есть!» Марина театрально заламывала руки, возводя очи горе. «Советская пионерка знает, как выглядят танцовщицы стриптиза?» «Вообще-то технически уже комсомолка», – зачем-то брякнула Адель. Будто этот факт в должной степени объяснял, откуда она знает про стриптиз. «Да что ж такое-то?» – взвыла она про себя. «Танцовщица чего?» Вовка остановился и с такой заинтересованностью прислушался, что уши его едва не шевелились. «Экспертизы? А это как?» Марина захохотала, подошла к сыну, чмокнула в макушку и придала ему ускорение. «Шагай! Идем, танцовщица экспертизы!» Она посмеивалась, поджидая, пока Адель поравняется с ней, а потом обняла ее за плечи. «Простите, Марина Андреевна, я обидела вас. Ну, я обозвала вашу шаль, вернее...» «Ерунда какая! Прекрати извиняться и выкать!» «А теперь, когда уши юноши на безопасном расстоянии, уж будь любезна, посвяти меня, скромную селянку. Откуда девушка твоего возраста знает о стриптизе?» «Ну, а что тут такого?» «Ты хочешь сказать, что в московских дворцах пионеров теперь обучают не только классической хореографии?» «Нет, конечно нет. Что вы такое говорите? Вы опять шутите?» «Иронизирую». «Ох, ну что такое стриптиз, мне объяснила мама, когда мы были в командировке. Папа как-то неудачно пошутил при мне об Дизундегамайле. Греховная миля, улица в Гамбурге, квартал красных фонарей. И я пристала к родителям с расспросами. В итоге узнала о стриптизе. Ну, в общих чертах. «Ну, разумеется», – Марина понимающе кивнула. «Папа пошутил, а мама объяснила». «Ну, мама-то может все на свете объяснить. В общих чертах, конечно». «Занятно. Так вы путешествуете всей семьей? Немного стран ты повидала?» «Да, кое-какие повидала». Адель умолкла, давая понять, что воспоминания о поездках закончены. И Марина Андреевна благоразумно оставила этот разговор. Тем более, они уже прибыли к станции. Шлюпка причалила у небольшого ровного скалистого порога, на который осторожно высадились Марина и Адель. Они с облегчением распрямились и поджидали, пока Вовка закрепит лодку. Здесь все разбило бомбардировкой во время войны. Марина обвела рукой пространство. Вообще-то до войны это был волнолом, а когда шли бои, моряки приспособили его под причал. Вот немцы и приметили это с воздуха. Но этот островок сохранился. Скоро обещают восстановить. Ты знаешь, сюда можно добраться при желании из суши, были бы сила и ловкость. Но вам этого добра не занимать, да, молодой человек? И она усмехнулась, когда сын в ответ продемонстрировал свои воображаемые мускулы. Но такие забавы уже, увы, не для меня. Поэтому я крайне редко выбираюсь сюда. И только в сопровождении этого юноши. А на городской пляж? Поинтересовалась Адель. Но заметила, как чуть брезгливо поморщилась Марина и улыбнулась. Понятно. Нет, не подумай, что я не люблю людей. Не стану отрицать. Толпы отдыхающих отвращают от посиделок на пляжах. И не меня одну, поверь. Ты удивишься, когда узнаешь, сколь часто местные барышни бледностью не уступают приезжим из Ленинграда, например. Но это место... Она помолчала и рассеянно огляделась вокруг. Это место мне особенно дорого. Затем они поднялись повыше, устраиваясь на площадке. Вовка снял одежду и тут же спрыгнул в воду. Адель тоже поспешила избавиться от своего странного наряда. Оставшись в белоснежной новенькой майке и черных мальчишеских трусах, она заметно повеселела. Приставила козырьком ладонь глазам и долго обозревала живописнейший пейзаж. А воздух, ох, как чудесно здесь дышалось! Марина Андреевна полулежала на покрывале, накинув на плечи и грудь шелковый платок, и читала журнал. Ее разморило. Чтение то и дело выскальзывало из рук, и она вздрагивала, принимая самый бодрый и собранный вид, на который была способна, чтобы сидящие с удочками Вовка и Адель ни на миг не усомнились, что находятся под неусыпным надзором. Зной и едва уловимый монотонный шорох волн сводили на нет все усилия. Веки наливались свинцовой тяжестью, буквы расплывались, как и окружающая реальность, или складывались в абсурдный, не имеющий никакого смысла текст. Оставаться в сознании было решительно невозможно, и Марина Андреевна тонула в зыбучих песках подступающего сна. Она уже и сон успела увидеть, секундный и яркий. Рябая поверхность моря искрит серебром, а потом эти отблески заслоняет смеющееся лицо Адель, которая что-то говорит ей, что-то очень важное, но расслышать невозможно. Губы шевелятся, но звук отсутствует, как в немом кино. И где-то совсем рядом тревожно вскрикнула чайка, вытягивая Марину из тягучей смолы после полуденной дремы. Потом вдруг прибавился новый ритмичный звук, который оказался шумом мотора. Мимо проходил рыбацкий сейнер. Адель жмурилась на солнце, но упрямо всматривалась в силуэты снующих по палубе людей. «Ты прости меня за вопрос», – повернулась она к насупившемуся вдруг Вовке. Тот тоже глаз не отводил от корабля. «Но твой отец, он что, был рыбаком?» «Нет, не совсем. Он возглавлял рыбнадзор, боролся с браконьерами и как-то просто не вернулся с работы. Его товарищи говорят, что папа поплыл на какую-то встречу. Лодку нашли через несколько дней, а его нет. Но тогда получается, что он может быть... Не получается, довольно грубо оборвал Вовка. Он погиб. Точка. Адель протянула руку, чтобы дотронуться до его плеча, утешить и поддержать. Но он весь съежился и отстранился. Вот как, подумала она, все еще слишком близко и совсем не отболело. И причины для этого есть. Он, наверное, долгое время надеялся, что отец просто попал в беду, но жив и вернется. Как же с этим справляется его мать? Она обернулась посмотреть на Марину. А никак, со всей ясностью поняла Адель. Марина Андреевна вдруг пружинисто поднялась, отбросила журнал в сторону и, стремительно приблизившись к краю площадки, гибкой стрелой нырнула в воду. На палубе сейнера Килов смотрел в бинокль. Он внимательно рассматривал сидящих на краю бликватора детей и купающихся неподалеку от них женщин. «Может, все же передумаешь? Ты не можешь все время прикрываться незнанием закона. Первая же проверка закроет тебя». Килов неохотно отодвинул бинокль и в раздражении закатил глаза. Стармех увлеченно нудил над ухом капитана уж битый час. «Послушай, я знаю тебя уже давно». «Так уж и давно», – подразнил его капитан. «Ну, немало. И знаю, как ты не любишь рисковать своей шкурой. Ты всегда был очень и очень осторожен. Но сейчас это слишком, понимаешь? Я не представляю, что наобещали тебе эти люди. Да и не мое это дело». Килов насмешливо вздернул бровь и ухмыльнулся. «Ну, слава Посейдону! Наконец-то ты сам это произнес. А я все не мог подобрать подходящих слов. Да, именно. Не твое дело, милый». Он отвернулся, снова поднес бинокль глазам и уставился вперед по ходу движения. «Не нравится мне, как они тут выстроились. Чего они тут забыли?» Капитан передал бинокль Стармеху. Тот посмотрел в направлении, указанном Киловым, и увидел несколько пограничных кораблей на рейде. «Да и правда, смотри-ка, прям парад». Шевченко опустил бинокль и, подслеповато щурясь, смотрелся в лицо Килова. «Ты сказал, что это не мое дело? И оно может и так. Да вот только ты забываешь, что на шхуне, кроме тебя, есть еще люди, за кого бы ты их ни держал. И есть я. В конце концов, ты считаешь меня своим другом». Килов фыркнул. «Считаешь, у нас ты, а я всего лишь отношусь к тебе без отвращения». «Вот спасибо. Ладно, но я в последний раз предупреждаю, что больше не пойду с тобой в рейд, если ты продолжишь эту охоту у самой границы. Я все понимаю, конечно, у тебя заказ, но мы все можем вляпаться в крупные неприятности и с пограничниками, и с военными, и с рыбнадзором». «Это обычный промысел. Прекрати! Из-за тебя и моя команда начнет ерепениться». «Животные всегда чувствуют, когда хозяева в ссоре». Килов удивленно вытаращился на своего помощника. «А вот это мне в тебе особенно нравится. Ты ругаешь меня за отношение к команде, а сам презираешь их чуть ли не больше». «Мне сложно сопротивляться своим инстинктам, знаешь ли. Набрал каких-то вражденцев, троглодитов, которым и спиной страшно повернуться. Но все равно, как бы я к ним ни относился, если нас поймают на этом...» «На промысле?» «Да какой промысел? Промысел закрыли весной. Это вообще-то больше похоже на шпионаж. Носимся туда-сюда, рыщем. Кого мы ищем?» «Промысел. Законный, хорошо оплачиваемый промысел. Или, если так тебе спокойнее, исследовательская работа. И хватит об этом». «Килов, подслушай». Шевченко вплотную приблизился к капитану, переходя на едва различимый шепот. «Я знаю, что дело не в промысле. Исследовательская работа. Что за брехня? Я знаю, что ты задолжал этому упырю с рынка. Я знаю, что он дал тебе какое-то задание, что ты во что-то вляпался и теперь не справляешься. И все закончится тем, что ты попадешься. Мы все попадемся». А тебе не кажется, что ты слишком много знаешь? А тебе не кажется, что об этом знают все? Ведь это же глупо рассчитывать на то, что вся команда будет молча участвовать в каком-то темном, малопонятном деле. И главное, ради чего? Я всем очень даже неплохо плачу, если ты забыл. Я работаю себе же в убыток. В том-то и дело. Себе в убыток. А откуда ты берешь эти деньги? А упырь откуда их берет? Слушай, Шевченко. Килов сунулся к самому лицу Стармеха. Лицо его некрасиво исказилось от злости. Ты можешь сойти с этой шхуны прямо сейчас. Плавать, надеюсь, умеешь. Если твоего заказчика закроют, так и знай, ты сядешь первым. И я не хочу быть к этому причастным. Шевченко не отступал. Я не хочу тонуть вместе с тобой. И не хочу, чтобы ты продолжал это дело. Чтобы ты там не думал обо мне. Мне не все равно, чем это тебе грозит. Килов стащил с головы фуражку и взъерошил влажные от пота волосы. Он пытался успокоиться, взять себя в руки. «У меня нет выхода. Ты можешь свалить, и так будет даже лучше для тебя. А я в деле. По своей воле или нет, тебя не касается. Усвоил?» «Если не секрет, кто именно из родителей выбрал для тебя имя?» – спросила Марина, плавно, будто кошка, растягиваясь на полотенце. Она устроилась поудобнее, подперла голову рукой и улыбалась, рассматривая Адель сквозь ресницы. Капли воды сверкали на ее гладкой мраморной коже. Адель поспешно отвела взгляд. Имя свое она воспринимала нейтрально, просто-напросто приняв его как данность, хотя удручающие частые и бестактные расспросы со стороны едва знакомых людей про то, кто и в честь чего ее бедную девочку так назвал, могли бы уже навязать ей, если и не отчетливое неприятие собственной идентичности, то серьезный комплекс точно. Что уж говорить, при беспрестанной смене школ и мест жительства количество этих объяснений перевалило, вероятно, за цифру, равную численности населения этого приморского городка. Но Адель стойко переносила бесцеремонность подобных сострадальцев, подчуя их в ответ вежливыми и пространными комментариями о семейной традиции давать девочкам старинные, хоть и несколько вычурные имена. Поэтому, когда такой же вопрос вдруг задала Марина, Адель и растерялась, и неожиданно для себя расстроилась. Никак ей не хотелось верить, что Марина Андреевна тоже принадлежит к разряду праздно любопытствующих невежд. «Или же она просто поддразнивает меня?» – маняще мелькнула утешительная мысль. «Ну так?» – меж тем не успокаивалась, увы, Марина Андреевна. «Папа? Или мама?» Адель разочарованно вздохнула. «Лотта Францевна, папина мама. Вот как? Бабушка Лотта? Как интересно!» Новость эта, казалось, серьезно удивила Марину. «Значит, матушка Марка Евгеньевича имеет неоспоримый авторитет в вашей семье? Вот так-так!» И она вдруг чему-то рассмеялась. И как-то злорадно, как показалось Адель. «Нет, отчего же?» Зачем-то вступилась она, хотя ей пока и не было понятно, за кого именно. Но очень уж хотелось возразить утверждению, чтобы к семье все решало, и по всему выходило, что вроде как неудачно, Лотта Францевна. «Мама поддержала бабушкино предложение назвать меня так. Ей просто очень понравилось имя». Она замолчала и занялась разглядыванием сморщенных от долгого плавания подушечек пальцев. Неприятно ей было осознавать, что человеку постороннему так легко открылась эта сторона их семейных отношений. Адель на самом деле понятия не имела, как ее хотел назвать папа. Да и было ли вообще у него особое мнение на этот счет? А может, мама и бабушка Лотта попросту не доверили ему выбор имени, потому что он слишком несерьезно подходил к подобным вещам. Маму, к слову, он вообще называет Алмазом Валерьевичем. Кстати, то, что бабушка Лотта папина мать, Адель смогла осознать лишь к 7 годам. Удивительным образом она заплутала в родственных отношениях, сочтя именно Нину Александровну и дедушку Валеру родителями папы. Сейчас, конечно, было уже понятно, что некоторую холодную отстраненность, требовательность, властность и даже временами жесткость своей матери она принимала за черты, унаследованные от Лотты Францевны. И наоборот, мягкость и мальчишескую смешливость отца приписывала воспитанию далекой и наверняка добрейшей Нины Александровны. Это потом, много позже, она узнает, что папа бывает разным, как и мама. Что они, когда сочтут нужным, быстро и легко меняются ролями, отчего люди, привыкшие к определенному устоявшемуся образу этой пары, приходят в полнейшее замешательство. «А как называет тебя мама? У нее есть ласковое имя для тебя?» Марина Андреевна ворвала свое размышление. Она перестала улыбаться и, кажется, заметила перемену настроения. Странно только, что тему эту она все же таки и не торопилась оставить. «Но так и называет Адель, но еще Деля. В школе, кстати, всегда находятся одаренные дети, зовущие меня Дели Сардели». Она сдавленно кашлянула и оглянулась на Вовку, не слышит ли тот. «Иногда, сейчас уже редко. Мама называет меня малышом. Иногда очень редко малышом», – с грустным видом кивнула Марина. «А что отец? Он как зовет тебя?» Адель смутилась. Вот сейчас они заговорили о совсем личном. Но не ответить было уже почему-то невозможно. «Делфи. Он обращается ко мне именно так. Делфи. А когда ему или мне грустно – Филиппок». И Марина так радостно улыбнулась, услышав это, что стало совершенно очевидно. Папа, сам не зная того, сдал какой-то неведомый экзамен на отлично. И тут ее осенило. А ведь она не говорила Марине Андреевне, как зовут отца. «Эй, Деля Сарделя!» — вдруг выкрикнул Вовка, отложил удочку и спрыгнул в воду. «Догоняй!»